конце концов, и эти замещающие пути оказываются засорены. Главное для моих читателей помнить. Болезнь – это всегда следствие вынужденного замещающего выделения. Четвертое. На борьбу с болезнями мобилизуются три линии обороны. Желудочно-кишечный тракт, печень и желчный пузырь, эндокринная система. На поиски пути очищения этих линий я и потратил долгие годы, и сейчас перед вами результат моего труда, четвертая книга очищения, посвященная третьей линии эндокринной системе. Пятое. Основа нашего очищения – вера в Творца и использование исключительно природных средств. Видовое питание, физическая активность, массаж, клизмы, фитотерапия и чистая вода – вот наше оружие против болезней. Именно поэтому я называю себя натуропатом. Прежде всего, этими методами мы с вами должны победить свой засоренный разум, который заставляет нас совершать главные грехи. Грех неправильного питания, грех засорения окружающей среды, грех неправильного лечения, ведущего к деградации организма. Я очень кратко перечислил основные принципы нашего с вами очищения и продолжаю рассчитывать на ваше пристальное внимание, потому что я болею душой за каждого, кто взял в руки эти книги. Но не боюсь повториться, если вы не читали трех предыдущих книг, вернитесь к ним обязательно и пройдите шаг за шагом весь путь очищения. Почему принятие Творца и пробуждение жизненной энергии – базис методики очищения? Мы с вами живем благодаря энергии, поступающей в наш организм. Эта энергия несет нам информацию жизни, здоровье и молодости, информацию о борьбе со всяким злом, в том числе и с болезнями. Поэтому мы называем ее энергия-информация. Много уже сказано в этой серии о том, как мы засоряем каналы для поступления энергии, подчиняясь псевдопрогрессу, рекламе и другим «достижениям» в кавычках человечества. Но как остановить это энергоинформационное засорение? Я не пророк и не могу ответить на все вопросы о Вселенной. Но одно могу сказать точно. Единственный способ пустить в свое тело энергию информацию и позволить ей вернуть нас к изначальному совершенному состоянию это сознательно и искренно принять идею Творца. Как построена эта книга? Мои постоянные читатели уже хорошо знают, что сама структура моих книг призвана помогать вам в очищении. Однако эта книга будет несколько отличаться по своему устройству от предыдущих. Это обусловлено самим объектом чистки, ее величеством эндокринной системы. Она требует строго индивидуального подхода. Мы начнем с описания непосредственной чистки для того, чтобы вернуться к нему во второй раз, когда вся книга будет прочитана и усвоена. Тем, кто читал предыдущие книги, это не покажется странным, а для новичков в очищении я расскажу о причинах такой структуры. Именно такая структура приводит к тому, что читатель входит в чистку –